Кровать была большая, подушек на ней валялось много, а потому затолкать под них девчонку не составило большого труда. «Ура! Играем в прятки!» — запищала оттуда маленькая принцесса. «Не верещи!» Денис дотянулся до своего меча, лежавшего рядом с одеждой на стуле, и засунул его под одеяло. А распряталась и сидит тихо, как мышка. «Мыши тихо не сидят, они шуршат». «Они шуршат, а ты не шурши». Девчонка неопределенно хмыкнула, потом хихикнула и только после этого затихла. «Опять какую-то пакость задумала», — сообразил Денис. А шум со стороны улицы уже переместился в ночной клуб, все для знати. «Где герцог?» — донесся до Дениса раздраженный голос Бывалини. «В номерах-с», — пролепетал насмерть перепуганный управляющий. «Но только, ваше величество, я бы и не советовал вам туда сейчас входить». «Что?» — три голоса взревели их величество. «Ну, там не один, с ним фея крестная», — простонал управляющий. «Сейчас не до церемоний». «Валя, вылезай, это свои», — успокоился Денис. «Да? Вот пусть они меня и поищут. Мы же в прятки играем». «Вылезай, я сказал», — прошипел Денис. «Они ведь черти что подумать могут». «А может, я их напугаю?» «Я вот тебя напугаю». Ликвидатор за ногу вытащил девчонку из-под подушек, и она опять начала скакать на нем, словно резвящийся на свежей травке козленок. В этот момент правители Дюлокой ворвались в номер. «Герцог, ее опять похи!» «Фух!» С невыразимым облегчением выдохнул Бывалини, увидев прыгающую на Денисе принцессу. «Герцог!» — взмолился Труссарди. «А не могли бы вы с сегодняшнего дня ночевать во дворце?» «Да!» — держась за сердце, простонал Балдео. «Нам так реально спокойней будет. Главное, будем знать, где в случае чего ее искать», — добавил Бывалини. «И часто у вас такое бывает?» — полюбопытствовал Денис. «Почти каждый день», — признался Труссарди. «Но раньше было проще», — удрученно вздохнул Балдео. «Раньше она за пределы королевского дворца не убегала, и мы ее быстро находили». «А не могли бы вы ее с меня снять?» — попросил ликвидатор. «А то мне одеться надо». «Ну да, конечно», — захихикал Труссарди. «Завидую», — облизнулся Балдео. «Я тоже», — вздохнул Бывалини, ловя девчонку на очередном взлете. «Это вы о чем?» — не понял юноша и только тут заметил, что все они косятся на что-то за его огромной тушей. Ликвидатор повернул голову и начал заливаться краской. После акробатических упражнений принцессы, использовавшей Дениса и матрас в качестве батута, вздыбленное одеяло создавало впечатление, что под ним рядом с юношей кто-то лежал. А тут еще разбросанные в хаотическом беспорядке подушки. Ход мыслей правителя Дюлока угадать было нетрудно. «Это не то, о чем вы подумали». «Да ладно, герцог!» Труссарди игриво подмигнул. «Мы все понимаем». Бывалини, придерживая рукой уже вскарабкающуюся, словно обезьянка, ему на шею принцессу, двинулся к выходу. «Герцог, я тобой горжусь!» — торжественно изрек Балдео. Правители Дюлока поспешили покинуть номер, чтобы дать возможность национальному герою привести себя в порядок, а фея крестной слинять из номера, сохранив лицо. Денис в своих апартаментах готовился к очередному выходу в высший свет, задумчиво изучая экстренно пошитый для него обширный гардероб. Как выяснилось, утомленный приключениями накануне, завтрак он благополучно проспал, и если бы не маленькая принцесса, проспал бы и обед. Юноша только головой покачал, представив себе, что творилось во дворце, когда обнаружили ее исчезновение. Полдня искали, пока Бывалений не догадался обратиться к лучшему специалисту по розыску принцесс Гавриле Великолепному. В дверь деликатно постучали. «Войдите». «Ваша светлость!» — в комнату просочился слуга. «Тут к вам рвется квелый Колян. Говорит, срочно надо. Пускать?» «Пускай». «Хочу предупредить. Он, мне кажется, вчера немножко переусердствовал, празднуя спасение принцессы и...» «Не он один», — отмахнулся Денис. «Давай его сюда». Через минуту в герцогские апартаменты в сопровождении слуги и двух гвардейцев королевской стражи ввалился гламурный портной со свертком под мышкой, распространяя вокруг себя ароматы свежего перегара. «Что это у тебя?» — кивнул на сверток юноша. «Модные штучки от квелого Коляна», — таинственно прошептал кутюрье. «Так, давайте все отсюда быстро», — начал гнать всех лишних из помещения Колян. «Оставьте нас с герцогом наедине». Гвардейцы переводили подозрительный взгляд с портного на его сверток, не собираясь двигаться с места. «Герцогу что, при вас нижнее белье примерять?» — возмутился кутюрье. «Идите, мы с этим алканавтом старые друзья, целые сутки уже знакомы, вместе вчера бухали», — усмехнулся Денис. Слуга с гвардейцами удалились, и квелый Колян тут же засуетился. Подскочив к окну, он выложил на подоконник сверток, в котором действительно оказался комплект нижнего белья, выудил из его недр заветную флягу и начал разливать ее содержимое по находящимся в том же свертке стаканам. «Ну, давай!» «Что давай?» — ехидно спросил Денис. «Ну, унимайся, дурью, медь давай, я же знаю, что тебя уже колбасит». «Это ты дурью маешься, а меня, между прочим, как тебя, не трясет». «Ясен хрен, у тебя завсегда медь в кармане». Денис сжалился над Нариком и макнул крестик в его стакан. Да, колбасило квелого Коляна капитально. Он к этому стакану сразу присосался, не дожидаясь Дениса. «Ух, хорошо пошло!» — передернул плечами Колян, закатив глазки кверху. Нарик ловил кайф. «Амброзия!» Сообразив, что Нарик пришел к нему просто похмелиться, юноша незаметно пододвинул ему свой стакан, на этот раз не освещая крестиком амброзию, и с любопытством уставился на Коляна. Тот, увидев очередную дозу, очень обрадовался и сразу приходовал ее. «Ух, хорошо-то как! Ну все, здоровье я тебе попаял!» — промычал квелый Колян. «А теперь домой!» Домой гламурный кутюрье пошел по такой сложной траектории, что Денису пришлось направлять его на путь истинный, поддерживая двумя пальчиками за шкирку, чтобы он не спотыкался об стулья и не вмазался лбом в дверной косяк. «Помогите ему до дому добраться», — попросил юноша охрану, выйдя в коридор. «А то он тут все углы подшибает. Теперь я понимаю, почему его квелым Коляном зовут. Имечко в тему». Гвардейцы, понимающе усмехнулись, согласно кивнули головами, подхватили кутюрье под белые ручки и со всей почтительностью повели его к выходу. Навстречу им спешил слуга. Обогнув гвардейцев и квелого Коляна, ножки которого уже волочились по полу, он приблизился к Денису и с низким поклоном сообщил: «Ваша светлость, их величество приглашает вас разделить с ними и у гостями обеденную трапезу». «Веди, раз приглашают».